Глава 19. Маленькая хозяйка большого дома. Рэм никак не мог себе объяснить, что именно сподвигло его к решительным действиям. Может быть, крепкие южные виски? Или все-таки симпатичные карие глазки девушки за прилавком, которые смотрели приветливо и доброжелательно? А может быть, то, что у девушек располагается гораздо ниже глазок, тоже симпатичное? Или тот факт, что лицо этой блондинки с толстой, пшенично-золотой косой показалось ему знакомым? Он предпочитал думать, что главная причина его рывка к стойке — это желание разобраться в судьбе кабачика и разузнать об изготовлении эликсира. Но горящее лицо и бешеный стук сердца намекали на что-то гораздо менее практичное и приземленное. Черт меня подери! Обычно чертыхаться было не в привычке набожного аркана, но теперь он даже с шага сбился, пытаясь понять свое состояние. Нет, определенно, так дело не пойдет. Выловив взглядом тощего официанта, Рэм жестом подозвал его, попросил еще виски и яблочного сока и проговорил. «Я подожду у камина». Заводить разговор с девушкой в таком расположении духа он посчитал опрометчивым и потому двинулся к очагу. Там над жарким огнем на вертеле жарился ягненок, от которого поваренок отрезал куски готового мяса большим ножом и выкладывал на блюдо. На каминной полке стояли объемистые глиняные пивные кружки. Над камином висела еще одна картина с высоким замком на холме. Тут же на табуретах сидели посетители, попивая глинтвейн, глядя на языки пламени и негромко переговариваясь. Появление рыцаря вызвало только любопытные взгляды, и не более того. Благо, университетскую братью здесь встретить можно было редко. В домино заглядывал в основном дорожный люд. Охранники караванов, торговцы, бродячие артисты, гонцы и герольды. Никому из них не нужны были проблемы в городе, особенно с таким свирепым на вид воином. Рэм понимал, что выглядит довольно пугающе. Обветренное лицо, непривычная борода, голова с коротким ежиком едва-едва выросших после бритья волос, два меча, плохо отмытые следы крови на одежде и общий потрепанный вид. И тем удивительнее было наблюдать за тем, как та девушка посматривает на него кореглаза из-под длинных темных ресниц, протирая бокалы для вина чистым белоснежным вафельным полотенцем. В этом кабаке вообще стало гораздо чище, чем при прежнем хозяине. Буревестник по-новому взглянул на питейный зал. Никаких жирных потеков на стенах, аккуратные лампы вместо оплывших свечей, выскобленные столы, беленый потолок, льняные занавески на окнах, кристально-прозрачные оконные стекла и, о боже, как же он сразу не обратил внимания, рукомойник со здоровенным куском мыла, закрепленный на стене здания на заднем дворе. Это что получается? Кабаком теперь владеет ортодокс? Аркан моргнул, пытаясь понять, что это все значит, а потом в его руках оказался стакан яблочного сока и стакан виски, и официант спросил. «Что-нибудь еще, сэр?» «Как тебя зовут, маэстро?» Рэм залпом выпил алкоголь, а потом запил его яблочным соком. Немного полегчало. «Морец, сэр!» — откликнулся официант. «Морец, Джеральд!» «Вагант?» Не уточнить он не мог. «Нет, сэр, я из обсервации». Выражение лица Морица стало странным. «Местный. Днем работаю на конезаводе, вечером здесь». «Скажи-ка, а куда делся Агис, кабачик?» «Я свел с ним знакомство пару лет назад, и до последнего времени приходили новости, что он жив и работает». Аркан глотнул чистого виски, поморщился от удовольствия, а потом смешал сок со спиртным и отхлебнул уже основательно. «Мы с ним переписывались. Он даже выслал мне кое-что почтой». «Так он и сейчас жив и работает?» — понизил голос официант. «В Кесарии. Я так думаю, что из-за этого кое-чего его и заставили переехать». «Вот как? И кто же мог заставить Агиса сделать это?» — поднял бровь Рэм. «Он ведь был не последним человеком в монеточке». «Это у хозяйки Габриэль, спрашивайте, сэр. Мне нужно отнести эти кружки, позвольте». И официант попытался сбежать, но Аркан ухватил его за рукав. «Габриэль? В смысле Габи? Которая зайчишка?» Если бы Рема ударили пыльным мешком по голове, он был бы ошарашен гораздо меньше. Буревестник смотрел то на Морица, то на девушку за стойкой и не мог поверить своим глазам. «Не пойму, о чем вы толкуете, сэр. Хозяйка Габриэль, племянница хозяина Агиса, дочка его сестры, которая жила на Помоле, она из ортодоксов. Мне надо работать». Официант все-таки высвободил свой рукав и ускользнул. Как бы ища поддержки, Рэм оглянулся на друзей. Хазат налегал на ягненка и еловый эль. Эльф отдавал должное белому вину. Вокруг них образовалась своего рода мертвая зона. Садиться рядом с мнимым турентаурцем местные опасались. Йорин и Эодор о чем-то увлеченно беседовали, кажется, сравнивая достоинства и недостатки местных и аскеронских алкогольных напитков. При этом гномская секира лежала поперек стола, а садак и скимитары эльфа были прислонены к стеночке под самой рукой Тьяльри. «А черт с ним!» — Рэм зашагал к стойке. Девушка замерла, пристально и прямо глядя в глаза Аркану. А он поверить не мог. Та голенастая девочка-подросток с двумя смешными желтыми растрепанными косичками, которая прибегала в кабак по утрам, чтобы принести Агису парное молоко, теперь такая? С нее бы маэстро Равиньяку картины писать. Юная ортодоксальная хозяйка за работой. Корсет со шнуровкой, белая блуза с традиционной вышивкой, свободная юбка в широкую складку, аккуратный передник, непременный нож на пояске, открытая изящная шея, четкие очертания скул, чуть курносый носик и эти глазищи. Темно-карие, почти черные глаза, такие же яркие брови и ресницы. Это ведь большая редкость для светловолосых мистрис, верно? Так что это не могло быть совпадением. «Габи?» — проговорил он, останавливаясь. «Рэм?» — сказала она и отставила идеально чистый, сверкающий бокал в сторону. «Я тебя узнала, хоть ты и похож на бандита с большой дороги». «Ого!» Аркан от смущения провел ладонью по ежику волос. «А я тут маскируюсь. Конспирацию развел. Мы развели. А ты вон какая глазастая!» «Ты ведь не просто так пришел выпить южного виски с яблочным соком, да? И не для того, чтобы навестить меня». В ее голосе как будто послышалось сожаление. «Ты ищешь дядю Агиса». Рэму почему-то впервые за все путешествие стало неловко за свой внешний вид. «Да, но и тебя очень рад видеть. Ты так выросла и...» «И что?» «В глазах Габриэль...» Поселились веселые искорки. «Выросла и...» «И похорошела, зайчишка. Ты стала настоящей красавицей». Он был не в том возрасте и слишком многое пережил, чтобы ходить вокруг да около. Аркан уже года два как считал, что имеет право называть вещи своими именами, и теперь не собирался отступать от этого правила. «Честно говоря, я теперь очень сильно жалею, что не заехал сюда просто так год-другой раньше, чтобы навестить тебя». Он был готов поклясться. Габи смутилась. Ее щеки разрумянились, девушка потупила взгляд и замахала ладонями, пытаясь согнать краску с лица. «Рэм, я не...» Габриэль прикусила нижнюю губу. Весьма симпатично. И нахмурила бровки, а потом решительно улыбнулась. «Знаешь что? Я сейчас позову Клару, и она подменит меня за стойкой. А мы пойдем наверх и поговорим обо всем на свете. Как ты к этому отнесешься?» «Ого!» — удивился Аркан. «Я к этому очень хорошо отнесусь. То есть, да. Я только за. За этим ведь я, собственно... Но мне надо предупредить друзей». Они у меня такие лихие маэстро, что, не дай бог, не так поймут, и будет беда. — А как они могут это понять? Юная хозяйка чуть склонила голову на бок. — Если ты отправишься наверх, со старой знакомой. Ты что, боишься за мою репутацию? О, Габи, я не это имел в виду. То есть, понимаешь, среди моих друзей не только этих, а вообще всех, кого я завел за последнее время, у меня сложилась специфическая репутация. Если я скроюсь из виду с молодой красавицей, они заподозрят, что меня похитила нечистая сила, или, напротив, что я напал на след очередной невероятной дряни и... Ого! На сей раз настало время, Габриэль, для удивления. Ты ведь говоришь об этом всерьез? Пожалуй, что и всерьез. Только что твой бородатый мощный спутник передвинул секьеру так, чтобы удобно было перехватить ее левой рукой. А Турин-Таурец открыл клапан Саадака. Ты хотя бы помаши им рукой, пока они не устроили тут резню. Буревестник обернулся и показал Йорину и Адору один из самых древних человеческих жестов — палец вверх, который обозначал, что все в порядке и не стоит беспокоиться. И тут же лица гнома и эльфа осветились самыми дурацкими улыбками из всех возможных. — Чего это они? — спросила Габи. — Странно. Ну и ладно, пойдем. — Погоди-ка, ты что же, живешь теперь в моей комнате? Аркан с удивлением огляделся. Здесь, на мансардном этаже, он обитал все 4 года студенческой жизни. Сначала постояльцем, а потом, когда закончились деньги, работником домино. И после стольких лет было более чем странно видеть те же книжные полки, ту же карту империи и окрестных земель. Даже тот самый кактус, черт знает как попавший в Смарагду, с самой наковальни солнца. Он немного подрос, и теперь на вершине диковинного колючего растения расцвел фиолетовый цветок. — Нет уж! — девушка обвела рукой интерьер. — Это моя комната. И да, мне тут понравилось. И к твоим книгам я добавила еще, и переставила тут все, и прибралась, и вообще... Ты почему сбежал так неожиданно? Это было нечестно, просто уехать, ни с кем не попрощавшись. Диссертацию зарезали. Я очень сильно расстроился. Вообразил, что жизнь кончена. Сейчас это кажется глупостями, но тогда я и вправду просто не находил себе места. При старом ректоре мне не дали бы степень магистра, это точно. А нет степени магистра... Значит, и доктором я не стану. И мечты об ученой карьере идут прахом. Да и дела на родине требовали срочного присутствия, как оказалось. И та циркачка, да? Она бросила тебя. Габриэль открыла буфет, выставила на стол какие-то закуски, бутылку вина, бокалы, конечно, сверкающие. А ты бросил нас. Подтащишь кресло? Аркан рад был заняться хоть чем-то, чтобы скрыть неловкость, и потому ухватил 2 мягких кресла и поставил их у круглого столика, с которого девушка убирала книги, тетради с записями и письменные принадлежности. Мельком он отметил, что это не какие-то легкие романчики или стихи куртуазных поэтов. Хозяйка отдавала предпочтение сочинениям по травничеству, книгам о свойствах минералов, справочнику по аптекарскому делу и сборнику кулинарных рецептов. Интересное сочетание. Знаешь, как я тебя ревновала? Спросила вдруг Габи и перебросила косу за спину. Ужасно ревновала. Я хотела ее убить. Ты? Меня? Аркан рухнул в кресло. Но я ведь... Черт, а почему? В дверь постучали. Вошла служанка с чайником, полным напитка из зеренко, и подносом со сладостями. Габриэль тут же ловкими грациозными движениями расставила угощение на столе и жестом отпустила прислугу. Я была маленькой мечтательной девочкой, вот почему. Габи подобрала складки юбки и уютно устроилась в кресле, закинув ногу на ногу. На ее ножках были надеты черные аккуратные туфельки на низком каблуке. И ты, высокий, загадочный, умный, весь в своих книгах и со своей шпагой на заднем дворе. Старше меня на сколько лет? На 3 года, на 5? И добрый. Я думала, ты принц, который скрывается от врагов под личиной Ваганта. Ну, знаешь, Аквила там, Фрагонар или Аркан? Что-то такое. Черт. Аркан в замешательстве потер лицо ладонями. Зайчишка, я ведь не думал никогда, что... Ну что могу стать предметом чьих-то подростковых фантазий? Я даже не знаю, что сказать. Это, наверное, должно мне льстить, но мне как-то неловко. Папа, мама, дядя Агис, все говорят мне, что я слишком прямолинейная, и потому до сих пор не вышла замуж. Какой ужас, не замужем в 18. Ну и ладно. Лучше я буду прямолинейная и не замужем, чем стану юлить и притворяться, чтобы выскочить за кого-нибудь. Габи закатила глаза, явно цитируя кого-то. Солидного мужчину, рачительного хозяина, богобоязненного ортодокса. А мне, может быть, не нужен солидный мужчина. Итак, Рэм, ты теперь рыцарь и бандит? Ты ведь ортодокс. Как ты можешь быть рыцарем? Ну, я не совсем рыцарь. Точнее, совсем не рыцарь. Это для конспирации. Понимаешь, я аскеронец, и нам тут на Западе не очень рады. Но не приехать я не мог. Дело важное. Мы с Агисом в последние полгода вели переписку. Он отправлял мне почтовыми дилижансами одно снадобье. Рэм рад был перейти к конструктивной части беседы и достал из внутреннего кармана заветную фляжечку. Вот это. Я хотел пригласить его переехать в Аскеронское герцогство, предложить ему хорошую работу, хорошие деньги. И теперь мне говорят, что его чуть ли не силой забрали в Кесарию. Но последняя партия напитка пришла всего пару недель назад. Приличный бочонок на полгаллона, великолепного качества. Агиса что, забрали на днях? Нет, год назад. Девушка взяла чашку с настоем зеренко, вдохнула аромат, добавила щепотку корицы и сделала маленький глоток. Это были маги из Кесарийской башни. Они сделали ему предложение, понимаете? Из тех, которые нельзя проигнорировать. Искал, кому передать дела в домино, и тут подвернулась я. То есть официально таверна принадлежит моему отцу. Но фактически здесь всем заправляю я. «Таверна?» — поднял бровь Аркан. «Не могу же я быть кабацкой девкой, верно? А вот хозяйка таверны — это звучит солидно, даже по ортодоксальным меркам. Ты же видишь, тут все изменилось. Ассортимент, интерьер, публика». «Погоди-ка», — подобрался Рэм. «Год назад?» «То есть все это время я вел переписку и получал эликсир от меня?» Габи кивнула и сделала еще один глоток из чашечки. «Знаешь, я не могла упустить такой шанс. Пусть наше общение и заключалось в паре сухих строк об объемах производства, финансах и датах следующей поставки, но это ведь лучше, чем ничего. Я могла работать в торговом зале или лаборатории, или сидеть тут в кресле с какой-нибудь из твоих книг и мечтать, что в один прекрасный день приедет мой принц на белом коне в окружении блестящей свиты, и его роскошные волосы будут развиваться на ветру, и...» «И приехал бородатый грязный лысый бродяга», — подхватил Аркан, — «в сопровождении двух нелюдей». «Так себе замена принцу. Погоди-ка, ты сказала лаборатория. Ты сама, то есть тот алхимик, который мне нужен, это ты? О, Господи, Габи, зайчишка, ты делаешь эликсир сама?» Буревестник вскочил с кресла и прошелся туда-сюда по комнате. Нет, для него не стало шоком, что девушка ее лет может быть умной и способной. В конце концов, его сестра Селена тоже отличалась прилежанием и феноменальной памятью. А воспитанницы Коломитского пансиона также преуспевали в науках. Но зайчишка... Он никак не мог соотнести ту несерьезную, неуклюжую девчушку и эту невероятно красивую светловолосую мистрис, которая, видимо, решила сразить его на повал полностью и окончательно. Габи была явно довольна произведенным впечатлением. Она поправила выбившуюся из прически прядь волос, улыбнулась, лукаво поглядывая на Аркана, двумя пальчиками взяла с блюдечка миндальное печенье. — А это я сама пекла. Хочешь? Или предпочитаешь вино? — Нет. У меня и без вина голова кругом идет. Хочу печенье. — решительно кивнул Аркан. — Особенно, если ты пекла его сама. Лабораторию покажешь? — О-о-о! Это даже лучше, чем я себе представляла! — она захлопала в ладоши. — Намного лучше, чем принц на белом коне. Тот, наверное, не сказал бы, покажи лабораторию. Скорее садись и ешь печенье, а потом спустимся в подвал. А пока я расскажу тебе про тириак. Аркан хрустел восхитительным миндальным печеньем, пил ко, любовался девушкой и слушал про тириак. Вообще-то он кое-что знал об этом шарлатанском снадобье, которое оказалось совсем не шарлатанским. Зелье работало именно так, как и описывали алхимики 100 лет назад. Придавало жизненные силы, помогало справиться с ядами, болезнями и усталостью, поддерживала бодрость духа и тела. 54 ингредиента. Подумать только. Сложнейшая рецептура, уникальный состав, выверенная технология приготовления. И она все это делала сама. Были проблемы с кардамоном, лакрицей и миррой. Габи рассказывала увлеченно, живо жестикулировала, глаза ее горели. И другими специями. Говорили, все из-за какой-то междоусобицы на побережье. Но та посылка с юга от Дуэрти — это было настоящее чудо. Груз пряностей только для меня. Я чуть с ума не сошла, когда посчитала, сколько это все стоит. Ты не огорчишься, если я скажу, что использовала некоторые из них на кухне? Достать хорошую корицу — настоящая беда. Бога ради, зайчишка, если хочешь... Я снова напишу Дуэрти, и они пришлют тебе то, что нужно. Ты просто не представляешь, что для меня, для всего нашего дела, значит помощь подобного рода. Каждая мелочь важна. Слушай, как было. Мы шли под горами, сражались с фаморами, и Тьяльри почти помер от клаустрофобии в темноте подземелий. Но этот тириак... Он вытащил эльфа почти с того света. Тириак. Дедовская байка вековой давности. Такая же придурь, как молоко единорога или философский камень. Пора бы уже привыкнуть, что теперь столетние сказки оживают и прямо участвуют в нашей жизни. А я не могу, хотя почти каждый божий день имею дело со всякой чертовщиной. Не могу. — Ты зверобой, — сказала Габриэль. — Я все поняла. Точно. У нас тут на помоле ходят про вас слухи. Брат Аэций, наш священник, говорил, вы убиваете чудовищ и магов и платите за головы фаморов, а алхимиков не убиваете? — С чего бы? — удивился Рэм. — Нет, если какой-то псих займется вивисекцией или станет проводить чернокнижные ритуалы, то да. И, к слову, в Аскероне башня магов живет и здравствует. Нельзя просто так взять и начать убивать всех магов подряд. Хотя кое-кому этого и хочется очень сильно. То есть ты не отрицаешь? Не отрицаешь, что секта зверобоев существует, и ты в ней состоишь? И не собираюсь отрицать, — усмехнулся Рэм. Точно не сейчас, после того, как ты призналась, что была влюблена в меня 3 года назад. А теперь у тебя в подвале алхимическая лаборатория. Зайчишка, ты чудо, знаешь? Девушка снова зарделась и спрятала лицо в руках. «Если я чудо, тогда...» Ее карие глазки так и блестели в просветах между тонкими пальчиками. «Тогда почему бы нам не...» «Почему бы нам не что?» Все это было слишком странно, слишком волнующе, слишком стремительно. «Не пойти посмотреть лабораторию прямо сейчас?» И она мигом вскочила с кресла, ухватила Рэма за руку и потащила прочь из комнаты. Мне наконец-то привезли кукурбит и реторты к казацкой работы. Прямо из Ромсдордума. И новый дистиллятор. Сбегая следом за ней по винтовой лестнице, Аркан думал, что, пожалуй, если и соберется когда-нибудь жениться, то Габи точно будет кандидатурой номер один.